Из энциклопедии темных времен. Новый Ярославль, 2070 год. Бес. Он же Вася Бес. Он же черт из Торжка. Заславский Василий Семенович. 1973-2038 год. Известный политический военный деятель Северо-Западной Руси в период темного времени. Один из основателей и первый руководитель Братство следопытов, автор Кодекса следопытов. Кроме создания вышеупомянутой организации, известен как один из видных деятелей Тверской общины. Проводил политику объединения разрозненных анклавов севера и северо-запада европейской части России, образовавшихся после наступления тьмы. Создана им и Виталием Сибановым организация следопытов объединяла в себе функции нескольких спецслужб и торговой корпорации. Благодаря усилиям следопытов, Псковско-Новгородская республика удалось наладить связи с государствами Волговятского региона и Центральной России, и вследствие этого успешно противостоять экспансии Скандинаво-Балтийской конфедерации. Сын Илья Васильевич, смотри заноза. Также следопыт, исполняя установки отца, осуществил первые контакты с Юго-Россией, и последней благодаря этому удалось одержать решительную победу на Кавказе над Турцией. Как стало известно из недавно рассекреченных дневников и воспоминаний Ильи Васильевича, Василий Семенович до наступления тьмы был офицером Федеральной пограничной службы России, но за несколько лет до ядерной войны ушел со службы. На счету беса тысячи спасенных жизней, десятки, по некоторым данным сотни, разгромленных банд. Сибанов Виталий Андреевич, 1972-2047. Известный политический военный деятель Северо-Западной Руси в период темного времени. Совместно с Бесом организовал Братство следопытов. После смерти Беса 9 лет был руководителем Братства. По известным данным, до тьмы был офицером одной из спецслужб Российской Федерации. Во многом благодаря опыту и знаниям этого человека Братство следопытов превратилось из ватаги мародеров-добытчиков в одну из самых эффективных спецслужб на европейской территории Советского Союза. Именно Сибанов санкционировал контакты занозы с разведслужбой Юго-России и был активным сторонником роста сотрудничества между Севером и Югом. Отец Андрей Посадский, 1987-2041. Один из государственных военных деятелей Сергиево-Посадского анклава. Начиная с 2023 года, являлся одновременно командиром Софринской монашеской бригады и начальником всех вооруженных формирований анклава. Член Патриаршего совета с 2020 года. Из воспоминаний современников и документов известно, что до катастрофы отец Андрей был офицером Софринской бригады МВД РФ. Во времена хаоса и анархии, наставших после тех трагических событий, прославился непримиримой борьбой с бандами мародеров и убийц, чем снискал себе большую популярность не только среди населения своего анклава, но и далеко за его пределами. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.